Глава 9. К концу рабочего дня ощущаю себя невероятно вымотанной морально. И нет, это не из-за шефа. Его требования вполне адекватны. Да, строгий, да, хочет, чтобы все было правильно и идеально. Не закрывает глаза на недостатки. Но и чего-то запредельного тоже не просит. На его разочарованные взгляды по поводу чая и кофе мне абсолютно все равно. У меня мама похлеще взгляды кидала после любой моей уборки по дому. Да вечно что-то было не так. И это при том, что только я в основном и убиралась. Взгляды шефа мне в полной мере компенсируют его скулы. Вообще, шеф красивый, как мужчина, но вот на скулы прям почему-то особо заглядываюсь. Это ничего не значит, мужчинам я больше не верю и не планирую больше никогда иметь отношения, но чисто по-женски получаю эстетическое удовольствие, скрашивающее рабочие дни. Так вот, кто мне действительно нервы измотал? Так это коллектив филиала. Вызывала по одному, все тщательно объясняла, где ошибки, как правильно заполнять. Где на сайте компании можно скачать новые формы бланков? Кивают, уходят и приносят опять, блин, то же самое, почти с теми же ошибками. Объясняю терпеливо по второму кругу и в третий раз опять приносят с ошибками. А потом в глаза просительно заглядывают и просят, а давай, мол, ты сама за нас делаешь как правильно. Нет, блин, не сделаю. Могу, но не буду. Это не моя работа, мне за нее не платят. Даже за эти разъяснения не платят. В центре, конечно, народ понятливее. А тут уперлись рогом, и все тут... Нет, я не сорвалась, не стала кричать, отдала Громову все документы как есть. Он их благополучно подчеркал, но я вернула исполнителям. Семен Петрович кривился особенно сильно и обиженно глядел. Не оправдала я, видимо, его надежд, зря мебель мне хорошую ставил. Когда формальное время рабочего дня закончилось, захожу к начальнику. «Димит Алексеевич, мой рабочий день закончен. Не надо держаться?» «Для чего?» — удивленно спрашивает шеф, пожимая плечами. «Не знаю, про вас говорили, что вы любите подчиненных оставлять после конца рабочего дня, оставлять дальше работать». «Только если что-то не сделано по их вине, а их сверхурочная работа оговаривается и оплачивается отдельно». «Ясно. Тогда я пойду. Знаете, со стороны кажется, что коллективу трудно работать с вами, но после сегодняшнего дня мое мнение поменялось. Не представляю, как вы тут работаете с этим коллективом. Один день, а мне уже хочется убивать». Босс улыбнулся. «Я слышал, как вы общаетесь с сотрудниками. Здесь тонкие стены. Вы довольно спокойный и терпеливый человек. Нельзя было сказать, что вам хочется кого-то убить». «О, у меня такая семья, что никакой коллектив уже не сможет по-настоящему вывести из себя. До завтра, Димит Алексеевич». Разворачиваюсь, чтобы уходить. «Погодите, я же еще не отдал вам новый велосипед. Только его привезли на склад неподалеку отсюда. Я подумал, что не стоит передавать велосипед на глазах сотрудников. Могут не так понять. Доедете со мной до склада». Идеал встает и, не дожидаясь моего ответа, начинает собираться. Как-то я не ожидал, что общение с ним продолжится после работы. Со своим прошлым начальником я встречалась вне работы. Никогда. Корпоративы и командировки не считаются, это часть рабочего процесса. Шеф на автомате, кажется, даже не задумываясь, открывает передо мной все двери. Лифтов здесь нет, а встречные сотрудники, тоже уходящие с работы, провожают нас любопытными взглядами. На стоянке нет больше приметного оранжевого авто, только уже хорошо знакомый слегка мной покоцанный серебристый внедорожник. Но что-то в нем неуловимо изменилось. «О, у вас рога появились». Начальник посмотрел на меня с большим недоумением. «Ну, на машине». «Это не рога, а рейлинги». «Да, точно забыл название. У вас там еще какие-то перекладины». «Вы очень наблюдательны». «О, нет, это не я наблюдательная, а люди вокруг. Те, кто сейчас на стоянке и у выхода из здания, откровенно пялятся на нас с начальником. А он потом снова по своей привычке открывает мне дверь машины, помогает сесть. То есть передать мне велосипед тут во дворе». Это люди не так поймут, а уехать вместе с работы — это вот прям так, да? До склада ехать недалеко, но пока ехали, я вдруг поняла, что близость шефа меня беспокоит, точнее, волнует. Мне казалось, что после истории с Максимом меня от близости мужчины теперь всегда только подташнивать будет, но нет. Все работает даже не как обычно, а сверх меры. Бабочки в животе так и порхают. Благо, мое моральное состояние позволяет полностью игнорировать сигналы тела. Обрадовалась и вздохнула с облегчением, когда вышла из машины. «Марианна Юрьевна, надеюсь, вы не обидитесь, что я взял на себя смелость и купил вам нечистый велосипед», — говорит начальник, самостоятельно открывая дверь склада своим ключом. «Что это вообще за склад такой тут?» «А что вы такого могли купить нечистого?» Вместо ответа идеал полностью распахивает дверь склада, и я вижу его. Новенький велосипед цвета апельсина. «О!» — восторженно тяну я. «Это не совсем велосипед, это электровелосипед», — говорит шеф, выкатывая транспорт на улицу. «Гибридный. Немного тяжелее обычного, но можно использовать по-разному. И как обычный, совмещая исключительно на электротяге. Если вы собираетесь ездить на работу на велосипеде, то эта функция...» «Марианна, вы плачете? Не понравился велосипед?» «Да, я плачу. Слезы градом катятся по лицу, и я рискую сейчас разрыдаться. «Мне очень нравится», — говорю я, с трудом глотая комок в горле. «Я не помню в своей жизни подарка лучше». И это правда. Родители, если что-то и дарили, то вечно либо не то, что я просила, либо экономили. А после того, как появилась сестра, подарки стали лучше, но по факту дарились не мне, ведь в итоге всегда оказывалось, что все мои вещи и игрушки нужнее Кристине. Последний самый крупный подарок — квартира от моих и Максима родителей. И то, по факту, квартира не в нашу собственность, а пожить. Но и в итоге все равно все ушло Кристине. Я к этому привыкла и давно не обращала внимания. Позже дарили подарки друзья и Максим тоже, но тут чужой, по сути, человек, который вообще мне и не обязан был покупать ничего. Но вот стоит новенький, наверняка очень дорогой электровелосипед. Я не знаю как, но идеально угадал мою потребность именно в таком транспорте. Это же в 1000 раз лучше обычного велосипеда, чтобы ездить на работу и по местным просторам, до магазина в деревне или на станции, до того же санатория. «Если нравится, к чему тогда слезы?» — не верит Мишев. «Цвет плохой». «От счастья, от восторга, он такой...» «Я не нахожу слов. Спасибо. Цвет восхитительный». Смотрю на Громова с огромной благодарностью. Медленно подхожу. С восхищением глажу раму велосипеда, сиденья. Все еще не могу перестать плакать, но от откровенного рева старательно удерживаюсь. А то еще начальника напугаю. С учетом нашего первого очного знакомства, он, наверное, и так подозревает, что у меня не все в порядке с головой. «Дорогой велосипед. Если дорогой, то я не смогу его взять. Мой, тот, что сломанный, был недорогим». Я спрашиваю, а сама цепляюсь за рамку покрепче. Выпускать из рук это чудо на колесах совсем не хочется. «Нет, недорогой». Отрицательно качает головой начальник. Врет он тоже идеально, но я-то видела цены на велосипеды. Электроварианты только пролистывала. Как не из моей ценовой категории. Я думала, изумить сильнее сегодня идеал уже не сможет, но сразу после велосипеда он вынес из склада велошлем в цвет велосипеда, попросил без этого аксессуара на автомобильных дорогах с велосипедом больше не появляться. А потом сам начал настраивать велосипед под мой рост, прикрепил держатель для телефона. Шеф хочет сегодня какой-то конкурс по идеальности, что ли, выиграть? Впрочем, многие мужчины в начале знакомства кажутся идеальными, а потом оползают какие-нибудь неудобные факты, ну там, например... Под одной крышей с невестой спал с ее сестрой. «Спасибо. Вновь благодарю, принимая велосипед. А как им управлять?» «Зачем?» — спросила. Следующие 20 минут Громов скрупулезно, очень обстоятельно рассказывает мне обо всех функциях велосипеда, а затем, взглянув на меня с сомнением, еще про основные правила дорожного движения. За дурочку меня держит. «Все, я поняла, спасибо», — произнесла я, поняв, что лекция грозит затянуться на неопределенный срок. «Точно?» — подозрительно уточняет мой идеал. «Да-да». «Хорошо», — говорит босс, берет велосипед и поднимает его на крышу своей машины. «Ой, а что вы делаете?» «Собираюсь закрепить велосипед на крыше». «Зачем?» «А вы домой сейчас на велосипеде собираетесь ехать? В этом костюме?» Смотрю на себя вниз, оцениваю узкую юбку-карандаш, туфли на шпильках. «А, вот почему начальник не настаивал, чтобы узнать мой фактический адрес проживания. Понимал, что и так переиграет. Ха! Я в дом отдыха прошу меня отвезти». Задумалась. Не хотелось бы, но, в принципе, узнает и узнает. Стыд я, конечно, испытаю, но это мелочи. Велосипед что-то не хочется в дом отдыха везти. Все-таки у меня база на участке. Там и вещи удобные для езды на велосипеде. Только пока заряжать его негде. Но Громов сказал, что пока заряд там есть. Если что, и без этого можно ехать. Да и завтра до работы доехать наверняка хватит, а уж на работе найду, где велосипед накормить. Сажусь в машину с мыслями о том, что начальника в моей жизни становится как-то много. Но ничего, подвезет и все. Шеф садится в салон, включает навигатор на панели и выжидающе на меня смотрит, чтобы я назвала адрес. Замечаю в глазах Громова победный огонек. Забавно, конечно. Ехали недолго, когда машина остановилась у кривого забора. Босс ничего не сказал, взгляд его был задумчив. Ну да, не хоромы, которые должны ему, наверное, были представиться. Выходим из машины. «А где дом?» Спуская велосипед на землю, интересуется начальник. «В глубине участка, за деревьями, с дороги не видно, одноэтажная. Извините, я не приглашаю на чай. Дом пока не готов к приему гостей, электричество не подключено». «Если идеал попросит в гости, я этого не переживу. И уволюсь от стыда». Отдав мне велосипед, Громов не торопится уезжать. Наблюдает. Может, не верит. Думает, специально неверный адрес указала. Чтобы доказать, что я честный человек, достаю ключи, не без труда с лязгом открываю проржавевшую калитку. «Мяу!» На дорогу разом высыпали все котята, окружили, громко мяукают, льнут к ногам. «А где же ваша мама?» — произношу недоуменно. Заглядываю во двор, но кошки не видно. «Ушла на охоту? Так ведь корма и воды я много оставила». «Ваши котята?» — тем временем спрашивает идеал. Оборачиваюсь и наблюдаю за тем, как любопытные котята, осторожно принюхиваясь, подходят к опустившемуся на курточке Громова. Некоторым вроде да. Достались мне вместе с участком. Шеф протягивает руку и аккуратно гладит по голове подобравшегося ближе всего к нему рыженького котенка. Рыжик сначала испуганно присел, но уже через мгновение стал ластиться и урчать. Начальник у меня, конечно, красивый мужчина, и я это спокойно воспринимала, но вот такой спокойный рядом с котятами, с улыбкой глядящей на малюсенького пушистика, даже мое зачерствевшее сердце дрогнуло. «Понравился какой-нибудь котенок? Хотите, забирайте». Громов поднял на меня глаза. «Как знаете», — отвечаю с улыбкой. «Мне показалось, что вам понравился вот тот рыженький». Завожу велосипед на участок, зову котят внутрь. Обратно бегут все, и только рыжий остается возле моего шефа. Громов поднимает его на руки, подходит и отдает мне. Нависнув надо мной, еще раз с нажимом произносит. «Вы можете попросить, если вам что-то нужно». «Хорошо, спасибо, я это учту». «Ничего я, конечно, не учту, но максимум премию могу побольше попросить. Это только по итогам отличной работы». Демид отступает. «Хорошего вечера вам с котятами». «И вам». «Фух, уехал. Не ожидал, конечно, от него такого любопытства относительно моей жизни».